приобретя землицу. А Степан Трофимович только уведомил о том, что все кончено, и уполномоченный Варвары Петровны, камердинер ее Алексей Егорыч, поднес ему что-то подписать, что он и исполнил молча и с чрезвычайным достоинством. Оба свидания с сынком болезненно на него подействовали, хотя и не поколебали. В оба эти дня после свиданий он лежал на диване, обмотав голову платком, намоченным в уксусе, но в высшем смысле продолжал оставаться спокойным. «Шар! Я бы их разгромил!» — вырвалось у него в четверг вечером после второго свидания с Петром Степановичем, когда он лежал, протянувшись на диване с головой, обернутую полотенцем. До этой минуты он во весь день еще ни слова не сказал со мной. «Сын! Возлюбленный сын!» и так далее... Я согласен, что все эти выражения — вздор, кухарочный словарь, да и пусть их, я сам теперь вижу. Я его не кормил и не поил, я отослал его из Берлина в Ингскую губернию, грудного ребенка, по почте, ну и так далее, и я согласен. Ты, говорит, меня не поил и по почте выслал, да еще здесь ограбил. Но несчастный, кричу ему, ведь болел же я за тебя сердцем всю мою жизнь, хотя и по почте, но я согласен, согласен, пусть по почте, — закончил он как в бреду. — Оставим это, — начал он опять через 5 минут. — Я не понимаю Тургенева. У него Базаров — это какое-то фиктивное лицо, несуществующее вовсе. Они же первые отвергли его тогда, как ни на что не похоже. Этот Базаров — это какая-то неясная смесь Ноздрева с Байроном. Посмотрите на них внимательно. Они кувыркаются и визжат от радости, как щенки на солнце. Они счастливы, они победители. Какой тут Байрон? И притом, какие будни! Какая кухарочная раздражительность, самолюбие! Какая пошленькая жаждешка поднимать шум вокруг своего имени, не замечая, что сонном... О, карикатура! «Помилуй!» — кричу ему. «Да неужто ты себя такого, как есть людям, взамен Христа предложить желаешь?» Он смеется. Он много, слишком много смеется. У него какая-то странная улыбка. У его матери не было такой улыбки. — Да зачем же вы с ним спорили, Степан Трофимович? — проговорил я укоризненно. — Я хотел переубедить! Я промолчал. Он тоже очень долго молчал. — Говорят, французский ум! — залепетал он вдруг точно в жару. — Это ложь! Это всегда так и было! Зачем клеветать на французский ум? Тут просто русская лень, наше унизительное бессилие произвести идею, наше отвратительное паразитство в ряду народов. Они попросту лентяи, а не французский ум. О, русские должны бы быть истреблены для блага человечества, как вредные паразиты. Мы вовсе не к тому стремились. Я ничего не понимаю, я перестал понимать. Да понимаешь ли, кричу ему, понимаешь ли, что если у вас гильотина на первом плане и с таким восторгом, то это единственно потому, что рубить головы всего легче, а иметь идею всего труднее. Вы лентяи, ваше знамя — тряпка, воплощение бессилия, эти телеги или как там, стул. Стук телег, подвозящих хлеб человечеству, полезнее Сикстинской Мадонны. Но понимаешь ли, кричу ему, понимаешь ли ты, что человеку, кроме счастья, так же точно и совершенно во столько же необходимо и несчастье, и лирит? Ты, говорит, здесь бонмо отпускаешь, неже свои члены. Он пакостнее выразился, на бархатном диване. И заметьте, это наша привычка на «ты» отца с сыном. Хорошо, когда оба согласны. Ну, а если ругаются? С минуты опять помолчали. «Шер!» — заключил он вдруг, быстро приподнявшись. «Знаете ли, что это непременно чем-нибудь кончится?» «Уж, конечно», — сказал я. «Но обыкновенно на свете кончается ничем, но здесь будет конец. Непременно! Непременно!» Он встал, прошелся по комнате в сильнейшем волнении и, дойдя опять до дивана, бессильно повалился на него. В пятницу утром Петр Степанович уехал куда-то в уезд и пробыл до понедельника. Об отъезде его я узнал от Липутина и тут же, как-то к разговору, узнал от него, что Лебяткины, братец и сестрица, оба где-то за рекой, в горшечной слободке. «Я же и перевозил», — прибавил Липутин, и, прервав о Лебяткиных, вдруг возвестил мне, что Лизавета Николаевна выходит за Маврикия Николаевича. И хоть это и не объявлено, но помолвка была, и дело покончено. На завтра я встретил Лизавету Николаевну верхом в сопровождении Маврикия Николаевича, выехавшую в первый раз после болезни. Она сверкнула на меня издали глазами, засмеялась и очень дружески кивнула головой. Все это я передал Степану Трофимовичу. Он обратил некоторое внимание лишь на известие о Лебяткиных. А теперь, описав наше загадочное положение в продолжении этих 8 дней, когда мы еще ничего не знали, приступлю к описанию последующих событий моей хроники и уже, так сказать, с знанием дела, в том виде, как все это открылось и объяснилось теперь. Начну именно с 8-го дня после того воскресенья, то есть с понедельника вечером, потому что, в сущности, с этого вечера и началась новая история. Было 7 часов вечера. Николай Всеволодович сидел один в своем кабинете, комнате, им еще прежде излюбленной, высокой, устланной коврами, уставленной несколько тяжелую старинного фасона мебелью. Петр Степанович к вечеру явился, наконец, к нетерпеливо ожидавшей его Варваре Петровне. Варвара Петровна сама подвела гостя к дверям кабинета. Она давно желала их свидания, а Петр Степанович дал ей слово забежать к ней от Николя и пересказать. Робко постучалась она к Николаю Всеволодовичу и, не получая ответа, осмелилась приотворить дверь вершка на 2. — Николя, могу я ввести к тебе Петра Степановича? — тихо и сдержанно спросила она, стараясь разглядеть Николая Всеволодовича из-за лампы. — Можно, можно, конечно, можно! — громко и весело крикнул сам Петр Степанович, отворил дверь своей рукой и вошел. Николай Всеволодович не слыхал стука в дверь, расслышал лишь только робкий вопрос мамаши, но не успел на него ответить. Перед ним в эту минуту лежало только что прочитанное им письмо, над которым он сильно задумался. Он вздрогнул, заслышав внезапный окрик Петра Степановича, и поскорее накрыл письмо попавшимся под руку пресс-папье, но не совсем удалось. Угол письма и почти весь конверт выглядывали наружу. — Я нарочно крикнул изо всей силы, чтобы вы успели приготовиться! — торопливо, с удивительной наивностью прошептал Петр Степанович, подбегая к столу, и мигом уставился на пресс-папье и на угол письма. — И, конечно, успели подглядеть, как я прятал от вас под пресс-папье только что полученное мною письмо. — спокойно проговорил Николай Всеволодович, не трогаясь с места. — Письмо? Бог с вами и с вашим письмом! Мне что? — воскликнул гость. — Но главное! — зашептал он опять, обертываясь к двери, уже запертой и кивая в ту сторону головой. — Она никогда не подслушивает, — холодно заметил Николай Всеволодович. —

Попрошу вас припомнить одно собственное выражение ваше. Знаете ли, как может быть силен один человек? Пожалуйста, не смейтесь. Он очень в состоянии спустить курок. Они уверены, что я тоже шпион. Все они от неумения вести дело ужасно любят обвинять в шпионстве. Но ведь вы не боитесь? Нет, я не очень боюсь. Но ваше дело совсем другое. Я вас предупредил, чтобы вы все-таки имели в виду. По-моему, тут уж нечего обижаться, что опасность грозит от дураков. Дело не в их уме, и не на таких, как мы с вами, у них подымалась рука. А, впрочем, четверть двенадцатого. Посмотрел он на часы и встал со стула. Мне хотелось бы сделать вам один совсем посторонний вопрос. — Ради бога! — воскликнул Шатов, стремительно вскакивая с места. Ставрогин подождал немного и начал. — Я слышал, что вы имели здесь некоторое влияние на Марию Тимофеевну, и что она любила вас видеть и слушать. Так ли это? — Да, слушала, — смутился несколько Шатов. — Я имею намерение на этих днях публично объявить здесь, в городе, о браке моем с нею. — А что она там про ребенка своего толкует? — торопился в горячке и без связи Шатов. — Про ребенка своего толкует? Ба, я не знал, в первый раз слышу. У ней не было ребенка и быть не могло. Марья Тимофеевна девица. — Ага, так я и думал. Слушайте. — Что с вами, Шатов? Шатов закрыл лицо руками, повернулся, но вдруг крепко схватил за плечо Ставрогина. — Скажите! Может, вы уделите мне еще 10 минут, но теперь же, сейчас же, я слишком долго вас ждал. — Извольте, уделю полчаса, но только не более, если это для вас возможно. — Садитесь! — крикнул Шатов и как-то вдруг сел и сам. — Знаете ли вы? — начал он почти грозно, принагнувшись вперед на стуле, сверкая взглядом и подняв перст правой руки вверх перед собою, очевидно, не примечая этого сам. — Знаете ли вы? Кто теперь на всей земле единственный народ богоносец, грядущий обновить и спасти мир именем нового бога, и кому единому даны ключи жизни и нового слова? Знаете ли вы, кто этот народ и как ему имя? — По вашему приему я необходимо должен заключить, и кажется, как можно скорее, что этот народ русский. — И вы уже смеетесь, о племя! — рванулся было Шатов. — Успокойтесь, прошу вас. Напротив, я именно ждал чего-нибудь в этом роде. — Ждали в этом роде! — А самому вам не знакомы эти слова? — Очень знакомы, и я слишком предвижу, к чему вы клоните. Вся ваша фраза и даже выражение «народ богоносец» есть только заключение нашего с вами разговора, происходившего слишком 2 года назад, за границей, незадолго перед вашим отъездом в Америку. По крайней мере, сколько я могу теперь припомнить. Это ваша фраза целиком, а не моя, ваша собственная, а не одно только заключение нашего разговора. Нашего разговора совсем и не было. Был учитель, вещавший огромные слова, и был ученик, воскресший из мертвых. Я тот ученик, а вы — учитель. Но если припомнить, вы именно после слов моих как раз и вошли в то общество, и только потом уехали в Америку. — Это все равно! Бросьте к черту! — махнул рукой Шатов. — Если вы отступились теперь от тогдашних слов про народ, то как могли вы их тогда выговорить? Вот что давит меня теперь! — Не шутил же я с вами и тогда. Убеждая вас, я, может, еще больше хлопотал о себе, чем о вас, — загадочно произнес Ставрогин. — Не шутили? В Америке я лежал 3 месяца на соломе рядом с одним несчастным

В ваших же мыслях и даже в самых словах я не изменил ничего, ни единого слова. Не думаю, чтобы не изменили, — осторожно заметил Ставрогин. Вы пламенно приняли и пламенно переиначили, не замечая того. Уж одно то, что вы Бога низводите до простого атрибута народности. Он с усилием и особливым вниманием начал вдруг следить за Шатовым и не столько за словами его, сколько за ним самим. — Низвожу Бога до атрибута народности! — вскричал Шатов. — Напротив! Народ возношу до Бога! Да и было ли когда-нибудь иначе? Народ — это тело Божие! Всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего Бога особого, а всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения, пока верует в то, что своим Богом победит и изгонит из мира всех остальных богов. Так веровали все с начала веков, все великие народы, по крайней мере, все сколько-нибудь отмеченные, все стоявшие во главе человечества. Против факта идти нельзя. Евреи жили лишь для того, чтобы дождаться Бога истинного и оставили миру Бога истинного. Греки боготворили природу и завещали миру свою религию, то есть философию и искусство. Рим обоготворил народ в государстве и завещал народам государство. Франция в продолжении всей своей длинной истории была одним лишь воплощением и развитием идеи римского бога. И если сбросила, наконец, в бездну своего римского бога и ударилась в атеизм, который называется у них покамест социализмом, то единственно потому лишь, что атеизм все-таки здоровее римского католичества. Если великий народ не верует, что в нем одном истина, именно в одном и именно исключительно, если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своей истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом. И тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенную ролью в человечестве или даже с первостепенную, а непременно и исключительно с первую. Кто теряет эту веру, тот уже не народ, но истина одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь Бога истинного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и великих богов. Единый народ богоносец — это русский народ! И неужели, неужели вы меня почитаете за такого дурака, Ставрогин? Неистово возопил он вдруг, который уже различить не умеет, что слова его в эту минуту или старая дряхлая дребедень, перемолотая на всех московских славянофильских мельницах, или совершенно новое слово, последнее слово, единственное слово обновления и воскресения, и какое мне дело до вашего смеха в эту минуту? Какое мне дело до того, что вы не понимаете меня совершенно? Совершенно ни слова, ни звука! О, как я презираю ваш гордый смех и взгляд в эту минуту! Он вскочил с места, даже пена показалась на губах его. Напротив, Шатов, напротив. Необыкновенно серьезно и сдержанно проговорил Ставрогин, не поднимаясь с места. Напротив, вы горячими словами вашими воскресили во мне много чрезвычайно сильных воспоминаний. В ваших словах я признаю мое собственное настроение 2 года назад. И теперь уже я не скажу вам, как давеча, что вы мои тогдашние мысли преувеличили. Мне кажется даже, что они были еще исключительнее, еще самовластнее, и уверяю вас в третий раз, что я очень желал бы подтвердить все, что вы теперь говорили, даже до последнего слова, но... — Но вам надо зайца! — Что? — Ваше же подлое выражение! — злобно засмеялся Шатов, усаживаясь опять. — Чтобы сделать соус из зайца,

Вы атеист, потому что вы барич. Последний барич. Вы потеряли различие зла и добра, потому что перестали свой народ узнавать. Идет новое поколение прямо из сердца народного, и не узнаете его вовсе ни вы, ни Верховенский, сын и отец, ни я, потому что я тоже барич. Я сын вашего крепостного лакея Пашки. Слушайте, добудьте Бога трудом. Вся суть в этом. Или исчезните, как подлая плесень. Трудом добудьте. Бога трудом? Каким трудом? Мужицким. Идите, бросьте ваши богатства. А, вы смеетесь. Вы боитесь, что выйдет кунштик. Но Ставрогин не смеялся. Вы полагаете, что Бога можно добыть трудом, и именно мужицким? — переговорил он, подумав, как будто действительно встретил что-то новое и серьезное, что стоило обдумать. — Кстати, — перешел он вдруг к новой мысли, — вы мне сейчас напомнили. Знаете ли, что я вовсе не богат? Так что нечего и бросать. Я почти не в состоянии обеспечить даже будущность Марии Тимофеевны. Вот что еще. Я пришел было вас спросить, если можно вам, не оставите впредь Марию Тимофеевну, так как вы один могли бы иметь некоторое влияние на ее бедный ум. Я на всякий случай говорю. Хорошо. Хорошо вы... «Про Марью Тимофеевну!» — замахал рукой Шатов, держа в другой свечу. «Хорошо! Потом, само собой, слушайте, сходите к Тихону!» «К кому?» «К Тихону! Тихон, бывший архиерей, по болезни живет на покое, здесь, в городе, в черте города, в нашем Ефимьевском Богородском монастыре». «Это что ж такое?» «Ничего. К нему ездят и ходят. Сходите, чего вам? Ну чего вам?» «В первый раз слышу и никогда еще не видывал этого сорта людей. Благодарю вас, схожу». «Сюда!» — светил Шатов по лестнице. «Ступайте!» — распахнул он калитку на улицу. «Я к вам больше не приду, Шатов». — тихо проговорил Ставрогин, шагая через калитку. Темень и дождь продолжались по-прежнему.